А вы внимательнее почитайте их, эти ваши материалы и следствия. Настоятельно вам советую. Может быть, найдете что-нибудь интересное». В свою очередь, Соня не могла сообразить, как ей следует относиться к этой девице, и вообще, хорошо это или плохо, само ее появление. Вместо ответа следователь закурила, спокойно разглядывая трещинки на стене. Жестом предложила сигарету Соне. Та молча взяла, затянулась и только тогда продолжила, уже сменив тему. «И, пожалуйста, распорядитесь, чтобы мне прислали врача. Я действительно неважно себя чувствую». Внешне казалось, что с этой девушкой совладать будет проще, чем с предыдущим непробиваемым солдафоном, но подсознательно Соня чувствовала, что здесь не обойдется без подводных камней. Только каких? Станет ясно потом, а пока нужно было обозначить позиции, как в футболе, с самого начала вести игру на половине поля противника. Договорив последнюю фразу, Соня решительно отвернулась к стене. Даниэла поняла, что на сегодня разговор окончен. В принципе, это была ее прерогатива начинать и заканчивать, и вообще командовать парадом, но с этой женщиной все было как-то по-другому. Врач пришел через 20 минут и незамедлительно прописал ряд успокаивающих средств. Следующую ночь Соня спала совершенно спокойно. Глядя на себя в зеркало после 10 часов здорового сна, она заметила, что морщинки начинают разглаживаться, в глазах появился блеск, и теперь уже можно было предметно думать, как выбраться отсюда. Она снова обрела волю к сопротивлению. Даниэла приходила каждый день. Они много разговаривали, и не только о непосредственно интересующем ее предмете. Кроме того, Соня ловила себя на том, что ей приятно смотреть на Даниэлу. Что интересно, раньше созерцание женщин никакого удовольствия ей не доставляло. Ей нравилось следить, как тонкие пальцы нового следователя теребят кулон на шее, как она поправляет пряди светлых волос. Собственно, волосы стали той самой лакмусовой бумажкой, что свидетельствовало о неумолимо происходящих в Сонином характере странных изменениях. Она сама себе удивилась, с неподдельным интересом спросив Даниэлу, красит ли та волосы. Оказалось, что да, просто они выглядят естественно. Соня задумалась. Раньше такой вот бабский треп вызывал у нее только презрение, а сейчас ей было действительно важно, откуда взялся этот восхитительный золотистый оттенок, на который так приятно смотреть. В общем, было похоже, что следователь Де Ритис нашла подход. «Знаете, вам бы тоже не мешало немного привести себя в порядок», — как-то сказала Даниэла. «Вы думаете? Это здесь лишнее». «Почему же? Женщина всегда должна оставаться женщиной». «И это, говорите мне, вы в эмансипированной да нельзя стране?» «Эмансипация не означает опускание, наоборот». И в следующий раз она принесла Соне краску для волос, кремы, косметику. «Нет, я не хочу». Вяло сопротивлялась Соня. Но Даниэла заставила ее покрасить уже начинавшие сидеть волосы, наложила маску и чуть-чуть подкрасила глаза. Соня, посмотрев в зеркало, сама собой залюбовалась. И вдруг поймала такой же взгляд Даниэлы. Прошло уже 2 недели с тех пор, как Де Ритис начала вести это дело. Они не продвинулись ни на йоту. Но с каждым разом разговоры их становились все длиннее, все непринужденнее. Было видно, что обе стороны получают от общения неподдельное удовольствие. Даниэла понимала, что нужно шевелиться. Ведь на самом деле все это мягкое, кошачье сближение было продумано шаг за шагом. Толчок был дан совершенно интуитивно. Войдя впервые в камеру и поняв, что не знает, как действовать, Даниэла сразу спросила себя, каково ее личное, не окрашенное профессиональными задачами, отношение к подследственной. Она спросила себя и получила совершенно четкий ответ. Ей очень нравилась эта женщина.